Глава 6. Пожар, суматоха в чертогах Исаака, падение башни, толпа незнакомцев, гибель Исаака, спасение Людмилы и Федора, брат Вячеслав, новость неприятная для Федора, ужас в подземелье, рассказ Людмилы, тайна атамана. «Пожар! Пожар!» – раздался крик на улице за оградой замка. «Пожар!» – кричали сторожа Исаака, которые стояли на угловых башнях и подле ворот. «Где пожар?» – спрашивал испуганный Исаак у подбежавших к нему невольников. Дымный столб поднялся над башней, обращенной к берегу Оки. Огневая струя обижала ее. Через некоторое время пламя обняло всю башню, и она с грохотом обрушилась. Мгновенно дымная туча сгустилась над замком. Исаак забыл о преступниках. Невольники, испуганные также, не знали, что делать, все бегали, суетились и кричали. В то же время толпа вооруженных всадников показалась на дворе и, спешившись, кинулась на невольников княжеских. Один из всадников кинулся на шею к Федору и крепко прижал его к груди. «Вячеслав!» — воскликнул Федор. «Федор!» — произнес радостно Вячеслав, и они радостно обнялись. Между тем прочие всадники перерезали многих рабов и ранили самого Исаака, который с остервенением защищался. Вы, я думаю, читатели мои, догадались, кто эти всадники. То был Фомушка со своими товарищами-разбойниками. Вовремя же они подоспели. Лелия ничего не понимала и трепетала вся. Федор подошел к ней, взял ее за руку и подвел к брату. «Любезная Лелия, это брат мой, Вячеслав. Мы ему обязаны спасением». «Злодея Исаака уже нечего опасаться, он будет наказан по заслугам. Господь спас нас, и мы можем надеяться на будущее спасение». Лелия пала в ноги Вячеслава и слезами доказала свою благодарность. У Вячеслава также заискрились слезы, и он кинулся к Лелии и начал целовать ее. Федор и сама она не понимали, что это значит, но после восторженных поцелуев Вячеслав сказал: «Красавица! Не зовут ли тебя Людмилой Юрьевной?» «Да, это русское мое имя. Помнишь ли ты родителей своих? Помнишь ли брата Вячеслава, которого так нежно любила и который лелеял тебя, как дитя родное?» — продолжал Вячеслав. «Я начинаю припоминать черты лица моего брата. Он походил на тебя. Я самый брат твой, Людмила. Покажи мне правую руку. На ней подле локтя есть родимое пятнышко наподобие креста». Лелия обнажила руку, и в самом деле родинка была на сказанном месте. Тогда снова кинулся Вячеслав обнимать Людмилу, сестру свою, и она его лобызала как брата, как избавителя. Федор с задумчивостью смотрел на эту сцену и, казалось, равнодушно поцеловал сестру свою. Между тем Фомушка управлялся с Исааком. По его приказанию несчастный князь был связан и положен на землю вместе с невольниками. Разбойники рассыпались по замку и ломали, чего нельзя было взять. Потом, когда все рабы были схвачены, они по приказанию Фомушки затушили пожар. Атаман осмотрел все комнаты, видел прекрасных невольниц и запретил молодцам своим обижать их. Он возвратился к Белосельским и сказал им, что все кончено, что им должно возвратиться в свое подземелье. Белосельские и разбойники отправились. Перед вечером они возвратились домой, и Фомушка приказал изготовить пышный ужин после такого торжественного дела. За ужином начались рассказы Федора и Вячеслава, которые мы знаем из самой повести, но рассказы Лелии и атамана для нас будут любопытны. «Когда мы жили в Касимове, — так начала Лелия, — я любила гулять в ближней липовой роще и собирать цветы и ягоды. Часто я примечала какого-то страшного человека, черного, старого, горбатого. Он всегда внимательно смотрел на меня и, казалось, старался испугать меня своим безобразием. Однажды это случилось перед вечером. Безобразный человек приблизился ко мне молча и схватил сильно, так что я едва осталась жива. Я крикнула было, но он сказал мне сердито, что убьет меня при малейшем крике. Я не смела пикнуть и едва переводила дух. Страшный человек принес меня в богатые чертоги и продал князю Исааку. И с тех пор я не видела ни родины, ни родителей, ни сродников. Скучно. Скучно мне было жить в одиночестве, особливо между иноверцами, поклонниками Магомета. Так прошло 8 лет, Я уже выросла, и старый Исаак не один раз предлагал мне руку свою и богатство, но я решительно отказала ему, и он, наконец, решился погубить меня. Бог, защитник невинных, спас меня и любезного брата моего Федора». Лелия окончила рассказ свой. «Давно ли я думала тебе, милая, несравненная Лелия, как о подруге, как о будущей супруге? И теперь я должен распроститься с этой милую для сердца мыслью. Ты не можешь быть супругой моею, и я не буду твоим мужем. Знать так угодно Господу. Не тужи о том, любезный братец. Мало ли еще красавец на Руси. Верно, есть такие, перед которыми я простая девушка. Я, по крайней мере, не видывал тебе подобной. Кажется, у всех красавиц вместе не может быть столько прелестного, сколько в твоем одном лице». С удовольствием слушала слова эти Людмила, улыбаясь, смотрел на нее Вячеслав, атаман Фомушка также значительно смотрел на Лелию. Один лишь Федор был задумчив, и эту задумчивость нетрудно понять. Фомушка, казалось, проник в его сердечную думу и сказал торжественно: «Бояре мои, открыть ли вам тайну, которая будет приятна для Федора Юрьевича?» Людмила быстро посмотрела на него и покраснела. «Скажи, пожалуйста, любезный Фомушка, порадуй меня», — сказал Федор. «Теперь уж поздно. Завтра утром я вам открою ее, а теперь пора спать». По приказанию атамана сторож зазвонил в колокол, и тишина ночи распространилась по подземелью.